ужасное путешествие подходило к концу. Сначала спустили спасательные шлюпки, как 4 дня назад с «Титаника». Люди стояли у перил и смотрели, как вспышки света разрывают ночное небо. Шел дождь, и, казалось, сами небеса плачут над пустыми шлюпками. Люди стояли в благоговейном молчании, глядя, как покачивающиеся лодки быстро отдаляются от них. Алексис и Джордж поднялись к Эдвине с Филиппом после того, как спустили шлюпки, и Алексис заплакала, уцепившись за Эдвину. Та прижала сестренку к себе, как это всегда делала Кэт. Но в последние дни она ясно почувствовала, что никогда не сможет заменить Алексис мать. «А мы опять в них будем садиться?» От страха Алексис едва могла говорить, и Эдвина поспешила успокоить ее, но она и сама с трудом выговаривала слова из задушивших ее слез. «Эти шлюпки! Такие ненадежные, но дающие шанс на спасение! Их было там так мало! Если бы их было больше, все остались бы живы!» «Не плачь, Лекси, пожалуйста, не плачь!» Только и произнесла она, сжимая маленькую ручку сестры. Она даже не могла обещать Алексис, что скоро все будет опять хорошо. Эдвина и сама в это уже не верила. Так как же она будет давать пустые обещания детям? Ее сердце разрывалось от горя. Взглянув на пристань, Эдвина увидела сотни, если не тысячи людей, океан лиц. А когда вспышки залпов опять осветили небо, она поняла, что их еще больше. Люди были повсюду. В газетах потом сообщали, что на пристани собралось 30 тысяч человек, а еще 10 тысяч растянулись по берегам. Но среди этой многотысячной толпы не было любимых и близких им людей. Те, кому они были дороги, погибли. Никто их не ждал, никто не радовался их возвращению. Во всем мире некому было позаботиться о них. Теперь все свалится на ее плечи и на бедного Филиппа. В свои 16 лет он должен был из мальчика превратиться во взрослого мужчину, и он добровольно принял такое бремя, лишь только они оказались на Карпатии. Но Эдвине это казалось ужасно несправедливым. Филипп велел Джорджу надеть куртку и встать рядом с Алексис. У Эдвины сжалось сердце при виде их рваной одежды и несчастных лиц. Они внезапно стали похожи на тех, кем, собственно говоря, и были. Все дети Уинфилдов теперь сироты. Пассажиры Карпатии высаживались первыми. Потом наступила долгая пауза. Капитан собрал всех остальных в салоне, где ночевали, и прочел молитву за тех, кто погиб в море, и за тех, кто спасся. Потом повисла долгая минута молчания, нарушаемая тихими всхлипываниями. Люди стали прощаться друг с другом. Последние поцелуи, объятия. Потом все пожали руку капитану Рострону и в тишине стали покидать пароход. Они никогда не встретятся больше, но всегда будут помнить друг друга. Две женщины первыми подошли к трапу и, неуверенно оглядываясь, стали медленно спускаться. Слезы текли по их щекам. Они были подругами из Филадельфии, и обе потеряли мужей. На полпути они остановились, услышав гул толпы. Это был гул скорби, горя и сочувствия, но звучал он довольно устрашающе, и Алексис опять прижалась к Эдвине, заткнув уши и зажмурившись, а Фанни подняла жуткий рев на руках Филиппа. Все в порядке, дети!» Эдвина пыталась успокоить их, но ее голос потонул в общем шуме. Она ужаснулась, заметив продирающихся вперед репортеров, которые засыпали вопросами измученных пассажиров. Вспышки фотоаппаратов чередовались со вспышками молнии в ночном небе. Это была жуткая ночь, но не страшнее той, что привела их к такому финалу. То была худшая ночь в их жизни. А это? Это лишь еще одна